«Метулем, Метулем!» «Ассалам алейкум!» — дружно послышалось в ответ. «Присаживайся и выпей с нами чаю, галеты!» Он поблагодарил за галеты, сыр, порядком подпорченный, но зато твердый и вкусный, и за сочные финики, поглощаемые вместе с чаем, жирным, сладким, с большим количеством сахара, который согрел его тело, изгоняя из него предрассветный холод. Тот, кто, судя по всему, был старшим группы, бедуин с редкой бородкой и хитринкой в глазах, не сводивший с Гасели глаз, спросил без всякого выражения в голосе: «Ты Гасель?» «Гасель Саях из Кельтальгимуса». И когда Туарек молча кивнул, добавил: «Тебя ищут». «Я знаю». «Ты что, убил губернатора?» «Нет». Все посмотрели на него с интересом и даже перестали жевать, вероятно, пытаясь определить, правду он говорит или нет. Наконец бедуин, как ни в чем не бывало, добавил: «Тебе что-нибудь нужно?» «Четыре михари, вода и еда». Он вытащил из красного кожаного мешочка, висевшего у него на шее, часы и перстень, и показал: «Я расплачусь вот этим». Худой старик с длинными и тонкими пальцами, махареро, взял перстень и рассмотрел его с видом человека, знающего в этом деле толк, в то время как первый с редкой бородкой, в свою очередь, обследовал увесистые часы. Наконец ремесленник передал драгоценность старшему. «Он стоит по меньшей мере 10 верблюдов», — заверил он. «Камень хороший». Тот кивнул, оставил перстень себе и протянул руку, отдавая обратно часы. «Бери все, что тебе нужно, в обмен на кольцо». И он улыбнулся. «А вот это еще может тебе пригодиться». «Я не умею этим пользоваться». «Я тоже, но когда захочешь это продать, тебе хорошо заплатят. Это золото». «За твою голову предлагают большие деньги», — сообщил Махареро без особого выражения. «Много денег». «Тебе известно, что кто-то хочет их получить?» «Не из наших», — уточнил самый молодой из бедуинов, взиравший на Туарега с явным восхищением. «Тебе нужна помощь?» «Я могу поехать с тобой». Старшему, вероятно, его отцу, это не понравилось, и он его осадил. «Помощь ему не нужна. Достаточно будет твоего молчания». Он сделал паузу. «Нам не следует в это вмешиваться. Военные рвут и мечут, а нам и так хватает с ними хлопот». Он повернулся к Гаселю. «Сожалею, но я должен оберегать своих». Гасель Саях кивнул. «Понимаю. Ты уже сделал достаточно, продав мне своих верблюдов». Он с симпатией посмотрел на паренька. «Твой отец прав. Мне не нужна помощь, только молчание». Юноша слегка склонил голову, словно благодаря его за снисходительность, и поднялся. «Я выберу тебе лучших верблюдов и все, что требуется, а также наполню твои гербы». Он удалился быстрым шагом, оставшиеся проводили его взглядом. Старший, несомненно, им гордился. «Он смел и отважен и восхищается твоими подвигами», — пояснил мужчина. «Ты скоро станешь самым знаменитым человеком в пустыне». «Я этого не ищу», — убежденно сказал Гасель. «Я всего-навсего желаю спокойно жить со своей семьей». Он сделал паузу. «И чтобы выполнялись наши законы». «Ты уже больше никогда не сможешь жить спокойно со своей семьей», — заметил Махареро. «Тебе придется покинуть страну». «Есть одна граница, южнее пустых земель Тигдабры», — сообщил старший, — «и другая, на востоке, в трех днях пути от гор Хуэйлы». Он отрицательно покачал головой. «Те, что на западе, находятся далеко, очень далеко. Я так ни разу и не добрался до них. А на севере располагаются города и море. Туда я тоже никогда не ездил». «Как я узнаю, что пересек границу и нахожусь в безопасности?» — поинтересовался Гасель. Остальные переглянулись, не зная ответа. Тот, кто до сего момента не проронил ни слова, негр Акли, сын рабов, пожал плечами. «Никто точно не знает». «Никто», — повторил он убежденно. «В прошлом году я спустился с одним караваном до Нигера, и ни по пути туда, ни обратно мы не знали, в какой стране находимся». «Сколько времени вы добирались до реки?» Негр обдумывал ответ, напрягая память. Наконец, не вполне уверенно, предположил: «Месяц». Он пощелкал языком, словно пытаясь отогнать неприятные мысли. «А возвращались почти в два раза дольше. Наступила засуха, колодцы иссякли, и вдобавок нам пришлось проделать значительный крюк, чтобы обогнуть Тигдабру. Когда я был ребенком, можно было встретить хорошие колодцы и саванны на много дней раньше, чем доберешься до реки. Сейчас ее берегам угрожают пески, колодцы засыпало, и последние следы растительности исчезли. Равнины, на которых раньше пасся скот пиулов, ныне не годятся даже для самых голодных верблюдов, а от населенных оазисов, которые раньше были местом отдыха, не осталось даже воспоминаний. Примечание: пиулы — кочевые народы. Конец примечания. Он снова пощелкал языком. «А ведь я не стар», — уточнил он. «Нет, я не стар. Эта пустыня наступает слишком быстро». «Меня не волнует, что пустыня наступает и поглощает другие земли», — заметил Гасель. «Мне и здесь хорошо. Меня беспокоит то, что даже пустыня уже недостаточно велика, чтобы нам позволили жить спокойно. Чем больше она растет, тем лучше. Может быть, тогда они когда-нибудь про нас забудут?» «Не забудут», — убежденно сказал Махареро. «Они нашли нефть. А нефть — это то, что больше всего интересует Руми. Уж я-то знаю, потому что 2 года проработал в столице, а там все разговоры так или иначе вертятся вокруг нефти». Гасель посмотрел на старика с новым интересом. Махареро, как и всех ремесленников, взять хоть тех, что работают с серебром и золотом, как этот, либо с кожей или камнем, туареги считали низшей кастой, находящейся на полдороге между Имахагом и Ингадом, то есть вассалом, а иногда даже между Ингадом и рабом Акле. Однако, отводя им такое место, туареги признавали, что Махареро составляли, возможно, самый культурный класс всей социальной системы, поскольку многие из них умели читать и писать, а некоторые побывали за пределами пустыни. «Однажды я был в одном городе», — сказал он наконец, — «но это был очень маленький город, и тогда еще командовали французы. Сильно все изменилось с тех пор?» «Сильно», — подтвердил Махареро. «В то время с одной стороны были французы, с другой — мы. А сейчас брат дерется с братом, и одни хотят одного, а другие — другого». Он озабоченно покачал головой. «А когда французы ушли, территории разделили границами, проведя линию на карте. И в результате одно и то же племя, да что там, одна семья может принадлежать 2 странам. Если в правительстве коммунисты — коммунистической, если в правительстве фашисты — фашистской, если правит король — монархической». Он остановился и внимательно посмотрел на собеседника, а потом спросил: «Тебе известно, что значит быть коммунистом?» Гасель уверенно ответил: «Никогда о них не слышал. Это что, секта?» «Что-то вроде этого, но не религиозное, всего лишь политическое». «Политическое?» — недоуменно переспросил он. «Они утверждают, что все люди должны быть равны, с одинаковыми обязанностями и правами, а богатство распределяться между всеми». «Требуют, чтобы были равны сообразительный и глупый, и мухак, и раб, трудолюбивый и ленивый, воинственный и трусливый». Гасель не сдержал возгласа удивления. «Они сошли с ума. Если Аллах сотворил нас разными, почему же они хотят, чтобы мы были одинаковыми?» Он фыркнул. «Зачем я тогда родился туарегом?» «Это намного сложнее», — заметил старик. «Представляю себе», — согласился Гасель. «Это должно быть намного, намного сложнее, поскольку подобную глупость даже нечего и обсуждать». Он сделал паузу, словно закрывая тему, и спросил: «Ты когда-нибудь слышал об Абдуле Эль-Кибире?» «Мы все о нем слышали», — вмешался старший из бедуинов, опередив Махареро. «Это он изгнал французов и правил в первые годы». «А что он за человек?» «Он человек справедливый», — ответил тот. «Близорукий, но справедливый». «Почему близорукий?» «Если кто-то доверяет другим до такой степени, что у него отбирают власть и сажают в тюрьму, значит, он не видит дальше собственного носа». Гасель повернулся к старику. «Он из тех, кто утверждает, что мы все должны быть равны? Как они называются?» «Коммунист?» — спросил Махараро. «Нет, не думаю, чтобы он был коммунистом. Говорили, будто он социалист. А это еще что такое?» «Что-то другое. Похожее? Да я и сам толком не знаю». В поисках разъяснения Гасель обвел взглядом лица остальных. Все пожимали плечами, показывая, что не знают. Он тоже, пожав плечами, решил, что подобные расспросы никуда его не приведут. «Мне надо ехать», — только и сказал он, вставая. «Ассалам алейкум! Ассалам алейкум!» Он отправился к тому месту, где на его верблюдах заканчивали закреплять поклажу. Окинув их опытным взглядом, удостоверился, что все в порядке, сел на самого резвого из них и, прежде чем заставить животное подняться, вынул ворох банкнот и протянул парнишке. «Недостающие половины найдешь в пещере ущелья Таталет в половине дня пути. Знаешь ее?» «Знаю», — ответил тот. «Ты спрятал там губернатора?» «Рядом с деньгами», — сказал он. «Через неделю, когда будешь проезжать здесь на обратном пути из Алябака, освободи его. Положись на меня». «Спасибо. И запомни, через неделю, не раньше». «Не волнуйся. Да пребудет с тобой Аллах». Туарек ткнул пяткой в шею Михари, тот поднялся, остальные последовали за ним и не спеша удалились, исчезнув из виду за каменной грядой. Только после этого юноша вернулся на свое место у входа в хайму. Его отец улыбнулся. «Не переживай за него», — сказал он. «Он туарек. А на свете нет такого человека, который способен поймать туарега-одиночку в пустыне». Абдулия Эль-Кибира разбудили свет и тишина. Через зарешеченное окно вливались потоки солнечного света, падая на длинные ряды книг и извлекая серебристые блики из латунной пепельницы, полной окурков. Но странное дело, день уже наступил, а со двора не доносилось ни звука. Он был уверен, что они играли и утром, как обычно на рассвете. От этой тишины ему сделалось не по себе. За столько лет он привык к жесткому военному укладу, к тому, что каждое его действие подчиняется спартанскому распорядку. И вот стоило ему вдруг столкнуться с нарушением данного распорядка, его не заставили вскочить с постели ровно в 6, совершить туалет за полчаса, чтобы успеть до завтрака, как им овладело необъяснимое беспокойство. А тут еще эта тишина. Именно гнетущая тишина во дворе, где в это время дня, пока солнце еще не начало припекать, вечно галдели солдаты, побудила его вскочить с кровати, натянуть брюки и подойти к окну. Нигде ни души. Ни рядом с колодцем, ни на зубцах западного угла, единственной части стены, которая была отсюда видна. «Эй!» — крикнул он, испытывая легкую тревогу. «Что случилось? Куда все подевались?» Никакого ответа. Он позвал настойчивее, все с тем же результатом, и не на шутку перепугался. «Меня бросили!» — было первое, что пришло ему в голову. «Ушли и оставили здесь, в заперти, умирать от голода и жажды». Он кинулся к двери и с удивлением обнаружил, что она приоткрыта. Вышел во двор, и его ослепило яркое солнце, отражавшееся от белых стен, тысячи раз побеленных солдатами. Они день-деньской только тем и занимались, что вновь и вновь покрывали известью и без того чистые стены. Однако никто из них так и не показался. Никого не было ни на карауле в угловой будке, ни рядом с воротами, за которыми виднелась бескрайняя пустыня. «Эй!» — крикнул он еще раз. «В чем дело? Что происходит?» «Тишина. Проклятая тишина. Дуновение ветерка не доносило никаких звуков жизни и не нарушало покоя этого места, где все казалось застывшим, раздавленным и разрушенным солнцем, которое припекало все сильнее». Он в два счета перемахнул 4 ступеньки и направился к колодцу, продолжая кричать, повернувшись в сторону канцелярии, столовой и казармы. «Капитан! Капитан! Что за шутки? Куда вы все подевались?» Из полумрака кухни возникла темная тень. Это был высокий, очень худой туарек в темном лесами, скрывавшем лицо, с винтовкой в одной руке и длинным мечом в другой. Он остановился под навесом. «Они мертвы», — сказал туарек. Другой недоверчиво посмотрел на него. «Мертвы?» — оторопело повторил он. «Все? Все. Кто же их убил?» «Я». Он подошел поближе, не веря своим ушам. «Ты?» — переспросил он, качая головой, словно чтобы отделаться от этой мысли. «Уж не хочешь ли ты сказать, что ты без посторонней помощи убил 12 солдат, сержанта и офицера?» Туарек кивнул и спокойно произнес: «Они спали». Абдуль-эль-Кибир был свидетелем гибели тысяч людей. Он многих послал на казнь, а своих тюремщиков всех и каждого в отдельности ненавидел. Тем не менее, он ощутил невыносимую тоску и пустоту в душе, и, чтобы не упасть, привалился к деревянному столбу, подпиравшему навес. «Ты их убил, пока они спали?» — переспросил он. «Почему?» «Потому что они убили моего гостя». Он помолчал. «Если бы кто-то из них поднял тревогу, ты бы здесь, в заточении, так и умер от старости». Абдуль-эль-Кибир молча окинул его взглядом и утвердительно кивнул головой, словно понял что-то, вначале представлявшееся ему неясным. «Я тебя вспомнил. Ты тот самый туарег, который оказал нам гостеприимство. Я тебя видел, когда меня уводили?» «Да», — подтвердил тот, — «я Гасель Саях. Ты был моим гостем, и я обязан переправить тебя на другую сторону границы». «Почему?» Туарег посмотрел на него с недоумением. Наконец пояснил, таков обычай. «Ты прибегнул к моей защите, и мой долг тебя защищать». «Убить 14 человек ради моей защиты — это явный перебор, тебе не кажется?» Туарег не удостоил его ответом и зашагал к открытым воротам. «Я пригоню верблюдов», — сказал он. «Приготовься к долгому путешествию». Абдуль-эль-Кибир проводил туарега взглядом, пока тот не исчез из виду за распахнутыми настежь воротами. И тут, когда он остался один в вымершем форте, им овладело гнетущее чувство. На него навалились тоска и страх даже с большей силой, чем когда он оказался здесь впервые. В тот момент он был совершенно уверен, что ему не суждено выйти отсюда живым, и эти стены станут для него и темницей, и могилой. На несколько секунд он затаил дыхание, прислушиваясь, хотя знал, что ничего не услышит. Ветер и люди еще могли бы произвести какой-то шум, однако день был безветренным, а люди мертвы. 14. Он перебрал в памяти их лица одно за другим, вспомнил худощавое, очень бледное лицо капитана, который ненавидел солнце и любил полумрак своего кабинета, потные и багровые щеки повара и длинные нахальные усы неряхи капрала, приставленного к нему, чтобы производить уборку камеры и приносить еду. Абдуль-эль-Кибир знал каждого охранника и каждого помощника повара. Он играл с ними в кости и писал для них письма домой. Иногда читал им вслух романы вечерами, которые здесь, в пустыне, тянутся бесконечно. Зачастую нельзя было точно сказать, кто из них, он или они, в большей степени являлся пленником этого форта, затерянного в песках. Он знал их всех, а сейчас все они были мертвы. Он спросил себя, что же это за человек? Признается в том, что умертвил 14 человеческих душ, пока те спали, а голос у него даже не дрогнул. Ни извинения, ни малейшего намека на раскаяние. Это был, несомненно, туарег. В университете ему объясняли, что данная раса не имеет ничего общего с остальными расами мира, а ее нормы поведения или обычаи ни единой точки соприкосновения с нормами или обычаями прочих смертных. Это гордый, непокорный и неуступчивый народ, живущий по собственным законам. Однако никто ему тогда не объяснил, что эти законы допускают возможность хладнокровного убийства спящих. Мораль есть вопрос обычаев, и нам никогда не следует судить действия тех, кто в силу своих древних обычаев имеет другое видение и представление о жизни, не исходя из наших представлений. Абдуль-эль-Кибир вспомнил слова великого старца, словно это было вчера. Сидя за огромным столом с перепачканными мелом ладонями и рукавами темного пиджака, тот старался внушить им мысль о том, что прочие этнические группы страны, которая однажды станет свободной, не должны восприниматься ими как низшие, поскольку они, видите ли, меньше общались с французами. «Одной из главных проблем нашего континента, — неоднократно заявлял он, — является то неоспоримое обстоятельство, что большинство африканских народов сами по себе расисты еще в большей степени, чем колонизаторы. Соседние, почти братские племена ненавидят и презирают друг друга. И сейчас, когда мы стоим на пороге независимости, выясняется, что у негра нет худшего врага, чем негр, говорящий на другом диалекте. Не будем повторять ту же ошибку. Вам, кому в один прекрасный день предстоит управлять этой страной, следует всегда помнить о том, что бедуины, туареги или кабилы, живущие в горах, не ниже по развитию, они просто другие. Другие. Он никогда не испытывал сомнений, отдавая приказ о проведении теракта в одном из кафе, где собирались французы. Его не останавливал тот факт, что подобный приказ приведет к гибели многих невинных людей. Он также никогда не колебался, стреляя из пулеметов десантников и легионеров. Смерть с ранней юности была его спутницей и оставалась ей, когда в первые годы своего президентства ему пришлось отправить на виселицу не одну дюжину пособников французов. Поэтому он был не вправе пугаться смерти 14 тюремщиков, но ведь этих самых тюремщиков он знал всех до единого. Знал их имена и вкусы, вдобавок ему было известно, что им перерезали горло в их собственных постелях. Абдуль-Аль-Кибир медленно пересек двор, подошел к широкому окну барака, приставил руки к стеклу, чтобы не отсвечивало, и вгляделся внутрь. Они были всего лишь неопределенными предметами, лежавшими на койках в ряд, накрытыми грязными простынями. Не было видно даже пятен крови, впитавшейся в толстые тюфяки. Ни звука дыхания, ни похрапывания, ни сонного бормотания, ни поскребывания ногтями по коже, высушенной солнцем и песком, только тишина, да еще стук бьющихся о стекло мух, словно те насытились кровью и стремились вырваться на свет и свежий воздух. Пройдя 10 метров, он толкнул дверь в пристройку капитана. Поток солнечного света впервые хлынул в захламленное пыльное помещение и постепенно добрался до широкой кровати в его глубине. Лежавшее на ней щуплое и страшно худое тело тоже было накрыто простыней, правда, очень белой. Он притворил дверь и медленно обошел каждый угол небольшого форта. Ни в сторожевых будках, ни возле ворот он больше не обнаружил ни одного трупа. Словно туарег, следуя некоему ритуалу, предпочел перетащить их на кровати, чтобы затем накрыть. Абдуль-Аль-Кибир вернулся в камеру, собрал письма, фотографии своих детей и потрепанный экземпляр Корана, который был у него с тех пор, как он себя помнил, и сложил вместе с одеждой в парусиновую сумку. Затем сел и стал ждать под навесом рядом с колодцем. Солнце уже падало отвесно и устрашающе, стирая с земли все тени. От удушающего зноя он осоловел, погрузившись в беспокойный сон, от которого внезапно очнулся. Разбудила его все та же тишина, безмолвие и тоскливое ощущение пустоты. Мужчина обливался потом и испытывал чуть ли не боль в ушах, словно его вдруг поместили в абсолютную пустоту. Он даже тихо прошептал несколько слов, только чтобы услышать себя самого и убедиться в том, что на земле еще существуют звуки. Могла ли где-то тишина быть более безмолвной, чем в этом огромном пантеоне, в который в один безветренный день превратился старый форт, затерявшийся в Сахаре? Никому, казалось, было неведомо, зачем его возвели здесь, посреди равнины, вдали от известных колодцев и караванных путей, в стороне от оазисов и границ, в сердце самой абсолютной пустоты. Существование крохотного и бесполезного форта Герифес было оправдано только с той точки зрения, что разведывательные дозоры должны располагать базой снабжения и местом для отдыха. А для этого в одинаковой степени подходил что этот, что любой другой пункт на 500 квадратных километрах вокруг. Вырыли колодец, возвели невысокие зубчатые стены, завезли раздолбанную мебель, наверняка списанную за ненадобностью из каких-нибудь казарм, где она стояла прежде, и приговорили несколько человек охранять кусок пустыни, к которой, как гласила молва, ни разу не приблизился ни один путник. Согласно тому же преданию, гарнизон французского легиона целых 3 месяца не подозревал о том, что они уже не колониальные войска, а побежденные иностранцы. 6 безымянных могил располагались по ту сторону задней стены. Когда-то на каждой из них имелись даже крест и табличка с именем. Однако несколько лет назад повару пришлось пустить кресты на дрова, и Абдуль-Аль-Кибир не раз задавался вопросом, кто такие были эти христиане, встретившие свою смерть здесь, вдали от родины, и что за необычная история подвигла их вступить в легион и закончить свои дни в безлюдном пространстве бескрайней Сахары. «Однажды мне выроют могилу рядом с ними». «Все время», — говорил он себе, — «тогда здесь будет 7 безымянных могил, и мои охранники смогут покинуть Герифес. Герой борьбы за независимость обретет вечный покой рядом с 6 неизвестными наемниками».